тех, кто погиб после Первой мировой войны или попал в лагеря после Второй. В прологе я услышала живой голос Ахматовой. Она не претендовала, разумеется, на всенародную трагедию, но для меня тот частный случай, о котором идет речь, складывается в картину мира, потому что исповедание веры и свободное слово являются основным правом человека. Так что именно ими надо мерить эпоху. Первые слушатели сравнивали пролог с Гоголем, Кафкой, Сухово-Кобылиными и еще невесть с чем. В нем, несомненно, были элементы Сухова-Кобылина, потому что речь шла о чиновничестве, а сама мысль о чиновничестве располагает к некоторому абстрагированию, к действию, по слаженности напоминающему балет, к почти механической точности движений. У Ахматовой речь шла не о департаментском, а о писательском чиновничестве. Героиню судят писательским судом и тут же упрятывают в каталажку. Но тема проста и ясна, как день. А писательское чиновничество гораздо страшнее департаментского, потому что именно оно сознательно предает свободу мысли. Ташкентский пролог был острым и хищным, хорошо утрамбованным целым. Ахматова перетащила на сцену лестницу Балаханы, где мы вместе с ней потом жили. Это была единственная дань сценической площадке и формальному изобретательству. По этой шаткой лестнице спускается героиня. Ее разбудили среди ночи, и она идет судиться в ночной рубахе. Ночь в нашей жизни была отдана страху. Часы любви и покоя прерывались ночными звонками. Второй арест Мандельштама сочетается не со звонком, а с проклятым стуком среди ночи. Совсем особым стуком, как и звонки были особыми, совсем не похожими на обыкновенные человеческие. Напряженный слух никогда не отдыхал. Мы ловили шум машин. Проедет или остановится у дома? Шарканье шагов по лестнице. Нет ли военного каблука? Шум лифта. У меня до сих пор болит сердце, когда я слышу шипение старых лифтов, звонки и стук. Но, ложась в постель, мы почему-то раздевались. Не пойму, как мы не приучились спать одетыми, несравненно рациональнее. И героине пролога, то есть Ахматовой, не пришлось бы идти на суд в ночной рубашке. Внизу, на сцене, стоит большой стол, покрытый казенным сукном. За столом сидят судьи, а со всех сторон сбегаются писатели, чтобы поддержать праведный суд. У одного из писателей в руках пакет, из которого торчит рыбья голова. У другого такой же пакет, но с рыбьим хвостом. В пайковые периоды, а таких у нас было несколько, главной литературной сенсацией служили выдачи в почти правительственных магазинах, куда прикрепляли лучших. В Ташкент по правительственному проводу звонил сам Жданов и просил позаботиться об Ахматовой. Он, наверное, объяснил, кто она, наш лучший или наш старейший поэт. И в результате приличный писатель из эвакуированных спроворил ей два пайка в двух магазинах. И жена писателя, женщина с милицейским стажем, приносила домой выдачи и кормила Ахматову. Когда они уехали, второй паек отсох, так как каждые 3 месяца требовалась новая доза хлопот и улещеваний.